Глава 12. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 17 апреля 3055 года. Виктор, не отдавая себе отчета, широко улыбнулся, наблюдая, как Морган Келл пробирается по сцене к трибуне. Воин занял свое место, и в нем не наблюдалось слабости, которую можно было бы ожидать от человека, прожившего более 2/3 столетия. Принц отметил, что если не считать увеличившегося количества седины в волосах и бороде, Морган совсем не постарел. Виктор положил вилку рядом с недоеденным пирогом и взглянул на Оми, сидящую за круглым столом напротив него. Она наклонила голову и медленно повернулась в кресле лицом к человеку на трибуне. Катерина, Виктор отказывался думать о ней как о Катрин, по причинам которых сам не мог до конца понять, шептала какие-то пояснения своей соседке по столу, изображавшей на лице вежливую улыбку. Они замолчали, когда Морган установил перед собой микрофон. «Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сюда. Разумеется, я знаю, что гончие Келла существуют уже 45 лет, но полностью осознал это только сейчас, когда увидел всех собравшихся здесь. Прошлое, настоящее и будущее гончих. И этот огромный период времени по-настоящему поразил меня. Я уверен, что наши сердца хранят в себе воспоминания о многих других, кого бы нам хотелось видеть в этот вечер среди сидящих здесь. Но я думаю, я знаю, их души сейчас с нами». Оглядываясь по сторонам огромного банкетного зала, Виктор был поражен количеством людей, прибывших сюда, чтобы стать свидетелями ухода в отставку Моргана. Большинство из гостей были бывшими гончими или теми, кто служил в подразделении в настоящее время. А также здесь присутствовали их друзья и семьи, но кроме того было множество других людей. Оми Курита и Шима Одама являлись представителями бывших врагов и работодателей гончих, пришедших отдать дань уважения Моргану. Томас Марик из Лиги Свободных Миров и военный советник Комстара прислали своих представителей, даже несколько братьев из династии Святого Маринуса покинули свой монастырь для того, чтобы присутствовать на приеме. Морган улыбнулся аудитории и оттого стал выглядеть немного растерянным. «Как некоторые из вас знают, это уже третий раз, когда я ухожу из гончих. Первый раз не был таким торжественным, тогда мой уход стал известен как ошибочный среди тех, кто оставался в подразделении. В это время мой брат Патрик возглавил управление гончими и еще больше улучшил и до того очень сильное подразделение. К моему бесконечному сожалению, он умер, заботясь о гончих во время моей добровольной ссылки». На мгновение седой человек остановился, и Виктор почувствовал комок, возникший в его горле. Несмотря на то, что Патрик Келл умер за несколько лет до его рождения, Виктор всегда надеялся, что каким-нибудь волшебным и мистическим образом смелость Патрика и его умение сопереживать, про которые рассказывала Виктору мама, воплотятся в нем. Когда он подрос, то начал понимать, насколько фантастической была подобная идея, но тем не менее эта вера вынуждала его строго относиться к себе. «Отдохнув долгое время, я вернулся к гончим и вызвал на службу многих из вас как раз перед началом Четвертой войны. Седьмой меч света нацелился на нас, и враги показали, что они очень сильны, но и мы ни в чем не уступаем им. Третья армия Дейрона заплатила за свою надменность. Как я надеялся, это событие раз и навсегда должно стать чем-то вроде маяка, предупреждающего остальных о тщетности всякой войны против нас. Но, к моему глубокому сожалению, этого не произошло. В 3039 году нам пришлось принять еще один вызов на войну, и снова мы достойно оправдали оказанное нам доверие. На протяжении следующих 10 лет мы делали это снова и снова, пока, к моей гордости, гончие не стали ассоциироваться с моим родовым именем. Однако вы совершили многие героические поступки уже без меня, так как в 3042 году я снова ушел в отставку и взял моего племянника Кристиана на недостижимую, чтобы обучить его». Морган посмотрел туда, где за центральным столом сидел Крис, и отсалютовал ему. Крис поприветствовал его в ответ, и тихий смех прокатился по залу. «Я даже предполагал, что смогу остаться в стороне, когда кланы напали в первый раз. Полковник Аллард и его соратники оказались достаточно опытными, чтобы провести за собой гончих. Действуя вместе с 10-й бригадой Лириан и 9-м полком Федеративного Содружества, мы нанесли первое сокрушительное поражение клану Кречета. Мы дали им над чем призадуматься, если после этого они принялись за выборы нового Ильхана. Потом, по настоянию Джеймса Вульфа, убедившего меня в том, что кланы должны быть остановлены любой ценой, я вышел из отставки. Я был с вами, когда мы вместе защищали столицу государства, которое было нашим давнишним врагом. Я хорошо помню громкие и долгие дебаты о том, что наши павшие боевые товарищи будут переворачиваться в гробах, если только мы высадимся на Люсьене. Может быть, они и были бы удивлены, но я верю в то, что эти воины сделали бы все, чтобы помочь нам победить. Они злились бы на нас за благородное задание, которое мы согласились выполнить. Несколько воинов согласно закивали. Почему я верю в это? Потому что знаю, как думают воины. Я знаю, чем мы дорожим, что мы желаем и чего боимся. Я знаю наши цели и знаю, от чего мы готовы отказаться, чтобы достичь их. Это нечто, что волнует каждого, у кого есть сердце, душа и тело воина. В представлении остальных людей каждый воин живет только ради войны, словно какое-то злобное чудовище, выжидающее в засаде жертву, чтобы убить ее. Они думают, что воин – слуга смерти, зуб в бритвенно-острых челюстях разрушения. Что он подобен вампиру, который становится все более сильным и живучим, выпивая кровь многих людей. Морган сделал глоток вина из бокала. Люди думают так потому, что они никогда не знали, что это значит – выжить в битве. Они слышали от нас, как мы рассказываем о том, что кто-то удачным выстрелом срезал голову Атласу, они слышали об атаках с флангов, которые начисто разбивают врага, или об ударах с воздуха, которые заставляют замолчать один из участков обороны. Они слышали волнующие рассказы о жестоких воздушных схватках над самой землей, о героических усилиях, предпринятых, чтобы вынести из-под огня друга, и о жертвах, принесенных во имя жизни других. Они слышали все эти истории, потому что это мы решили их рассказать. Каждому из нас знакомо холодное, парализующее чувство, пробегающее по телу, когда враг встает на твоем пути. И каждый из нас знает, что всеобъемлющее жуткое чувство страха, возникающее, когда твой боевой робот подбит, или идущий позади воин говорит, что противник находится у тебя за спиной. В ночных кошмарах нас преследуют просьбы воинов об огневой поддержке, которые так и не нашли ответа. Нам следует рассказать всем правду о том парадоксе, который представляет душа каждого воина. Несмотря на подготовку к различным способам убийства, обученной тактике и великолепный стратег, самая последняя вещь, с которой хотел бы встретиться любой из нас, это война. Мы добровольно принимаем на себя всю ответственность за сражение и несем нашу службу, но все мы искренне хотим, чтобы война обошла нас стороной. Не из-за того, что мы трусы, а из-за того, что никто, кроме нас, не осознает настолько хорошо все последствия наших действий. Еще больше голов в зале закивали, выражая согласие. Слова Моргана задели сердце Виктора за живое и совпали с его собственными мыслями. Это не просто убить человека, и никогда не должно быть наоборот. Из всех операций, в которых я участвовал вместе с гончими, есть одна, которая заслуживает только маленькую сноску, если когда-нибудь будет написана история. Весной 3029 года на планете Леонс мы помогали построить небольшую общину для беженцев, потерявших дома из-за войны. При этом мы использовали наших боевых роботов для того, чтобы действительно создавать что-либо. Разрушать просто, но создавать сложно. Эта община называлась «Новая свобода». А причина, по которой об этом появилась бы только сноска в книге об истории гончих, очень проста. Через 6 недель после своего создания община подверглась тотальному разрушению. Морган подождал немного, пока слушатели до конца осознали его слова, и продолжил. Как я только что сказал, созидание – тяжелая работа. В 2010 году я создал это подразделение. В 2027 году воссоздал его заново. И на протяжении последних 3 лет, после того, как номинальный закон по Люсьену дошел до нас, я работаю над тем, чтобы реорганизовать гончих. Несколько недель тому назад Дэн Аллард и я пришли к заключению, что работа выполнена. И я, после 3-й попытки, думаю, что все сделано правильно. Сейчас Крис и Кейтлин готовятся к тому, чтобы скорее принять на себя командование. Кроме них есть еще Дэн и его подрастающие дети, которые обеспечат непрерывность нашей линии. Я же покидаю гончих, уверенный в том, что передаю их в надежные руки. Морган секунду постоял в нерешительности, а потом посмотрел туда, где сидели его сын и другие гости из кланов. «Я надеюсь, что если когда-нибудь кланы решат, что Фелон им больше не нужен, он сможет найти здесь свой дом. То же самое касается и других воинов из клана Волка, если они захотят прийти к нам. Я уверен, что если мы смогли отправиться на Люсьен, в дом к нашему заклятому врагу, и защищать его от клана Ягуара и клана Рыси, то мы сможем принять в наше общество волков». Виктор уловил нарастающее напряжение, когда Морган стал говорить о Фелоне. Ни один человек в зале не сомневался в том, что если война разгорится снова, то гончие Келла будут выступать против клана Волка. И поэтому надежда Моргана на то, что Фелон может быть принят в Арк-Рояле, заставила аудиторию почувствовать себя неловко. Морган очень любил своего сына и хотел как-то разрешить конфликт, возникший между своим сердцем и своим долгом. Виктор тоже чувствовал по-новому свою родственную связь с Фелоном после их вчерашнего разговора. «Я думаю, что пригласил бы его домой, когда он вернется». Лидер воинов окинул зал внимательным, слегка усталым взглядом. «Моя работа закончена, и теперь я и моя жена уходим на покой и станем докучать нашим детям, чтобы они быстрее завели собственных детей. А мы начнем наших внуков баловать и безнадежно портить». Старший Кел подождал, пока стихнет смех, возникший в зале после последней фразы, и перешел к заключительной части своей речи. «Позвольте мне сказать еще об одном. Есть люди, которые воспримут мое выступление как поддержку борьбы за полное и всеобщее разоружение. Одни будут говорить, что без оружия массового поражения люди будут вынуждены драться друг с другом один на один. Другие будут убеждать нас перековать мечи на орала, чтобы решать проблему созидания, о которой я уже говорил. Но всей душой, сочувствуя такой мечте, вынужден признать, что на данном этапе она неосуществима. Человек старался убивать себе подобных еще до того, как был изобретен меч. Когда отсутствует оружие, в ход идут кулаки. Когда нельзя действовать кулаками, человек использует слова, чтобы ранить других. А если мы лишим человека возможности говорить, то лишим его и возможности договариваться. А ведь именно на способность договариваться мы уповаем, как на средство от всех противоречий человечества. В этом они правы, так как общение, продуманные и заключенные на основе взаимного уважения договоренности между равными, это ключ к успешной и достойной жизни среди других людей. А взаимное уважение приходит только тогда, когда каждая из сторон знает одно – она не может протянуть руку и взять то, что хочется, если соглашение путем договора не достигнуто. Когда война становится последним способом разрешения спора, и ни одна из сторон не хочет начинать ее, то переговоры становятся единственной логической альтернативой войне. Морган улыбнулся своим слушателям. «Поэтому спасибо всем вам за то, что мы были друзьями и в хорошие, и в плохие времена. Все, что у нас есть общего, и история, которую мы создали, не заканчивается с моим уходом. Она станет фундаментом для того, чему, я уверен, уготовано большое и светлое будущее». Даже не задумываясь, Виктор вскочил на ноги, аплодируя, и он был не первым среди сделавших это. Бурная овация прогремела в зале, и в первый раз за все те годы, что он знал Моргана, воин казался действительно растерянным. Аплодисменты продолжались и после того, как он опустился в кресло, и стихли только тогда, когда Морган поднял бокал, молча выражая признательность своим гостям и разделяя с ними бессловесный тост. Присутствующие на банкете начали разделяться на группы. Катерина прекрасно развлекала гостей за столом, и ей не требовалась никакая помощь Виктора. Поэтому он извинился и вышел из-за стола. Он стоял и раздумывал, то ли ему стоит пробиться сквозь толпу гостей, окружавших Моргана, то ли направиться в зал собраний первого полка, где были устроены танцы, но никак не мог принять окончательного решения. Оглянувшись на стол Оми, Виктор увидел, что девушка готовится уходить. Она усадила Шима обратно в кресло, когда тот собрался встать вместе с ней. Виктор перехватил ее взгляд и направился к их столику. «Приветствую тебя, Оми Курита». «И я тебя, принц Виктор», — сказал Оми. На ней было черное бархатное платье, отделанное белым кружевом. Волосы были собраны на затылке и закреплены серебряным гребнем. «Полковник Кел хороший оратор». «Почему-то всегда хорошие ораторы заканчивают свои речи прежде, чем я настроюсь их слушать». Виктор заметил, что Катерина наблюдает за ним уголком глаза, но решил не обращать на нее внимания. «Ты собиралась идти танцевать?» «Я подумала, что будет правильно так поступить, но боялась, так как не очень хорошо умею танцевать ваши танцы». Оми, стесняясь, сложила вместе руки. «Что хуже, чувствовать себя неудобно из-за плохого умения танцевать или показать свою невоспитанность, не посетив это мероприятие?» «Я могу тебе посочувствовать, так как тоже не могу похвастаться хорошим умением танцевать. Но, как и ты, связан обязательствами. Мне только что пришло в голову, что если мы придем туда вместе, то никто не отважится пригласить тебя на танец. Этикет и все такое прочее. А если ты не будешь танцевать, то я, конечно, тоже не смогу причинить вреда любой ничего не подозревающей женщине, пригласившей меня». «Виктор, это великолепный план!» Оми оживилась и просунула свою руку под его локоть. «И если покажется, что кого-то из нас могут пригласить на танец, то мы сами сможем пойти танцевать». Виктор серьезно кивнул. «Да, уменьшим риск для остальных, танцуя только друг с другом. Превосходно придумано». Они вышли из банкетного зала и направились в сад. Повернув за угол, они прошли через маленький лес из деревьев бонсай, которые гончие привезли с Люсьена. «Я слышал, что гончие Келла привезли по одному деревцу за каждого воина, которого они потеряли на Люсьене». Оми слегка сжал его руку. «Это правда. У нас есть мастера бонсай, которые создали деревца для каждого из гончих, кто участвовал в битве. Когда один из них умирает, сюда присылают еще одно дерево». «Я уверен, что было время, когда Морган и Патрик еще только создавали гончих, и ни один из них не верил в то, что они будут сражаться на Люсьене, защищая синдикат драконов. Времена изменились, и так быстро». Оми остановилась и поцеловала Виктора. «Но в то же время они изменяются так медленно, очень медленно». «И все-таки они изменяются», — он задержал ее лицо в своих ладонях. «Сейчас мы не можем быть вместе, но это не значит, что тот день, когда это станет возможным, никогда не наступит». Оми поцеловал его ладони. «Я понимаю это и буду делать все, чтобы приблизить этот день. Это только кажется, что пройдет вечность до того, как он наступит». Виктор снова положил ее руку в свою. «Хорошо. Ну а сейчас мы можем пойти потанцевать вместе, что для некоторых христианских сект в моем государстве равнозначно началу гораздо более глубоких отношений. Я буду танцевать с тобой, Виктор, но только при одном условии». «И это условие?» Отражения звезд сверкнули в ее темных глазах. «Что наши танцы сегодня станут залогом того, что мы будем вместе в будущем, когда времена достаточно переменятся».